Молодой человек подумал секунду, выпрямился во весь рост, под 1,90 м, и шагнул в проход. Берт уже жалел о своей дерзости, но продолжал сидеть, ничем не выдавая страха. А тот поднял мощную руку, одним плавным движением спустил чемодан Берда и мягко поставил на пол рядом с хозяином. Если это и был жест раскаяния, то Берт все равно не смягчился и наградил врага злобно-презрительным взглядом. Тот помешкал, глядя на Берда то ли с грустью, то ли с жалостью, и пошел прочь. Берт сидел, пока молодой не скрылся из виду. Он никогда больше не хотел видеть этого человека. Целая минута прошла, прежде чем он ступил на платформу, слегка дрожа от гнева или от пережитого потрясения, или от того и от другого. Он не без труда влез в пальто. Пояс закрутился вокруг рукава. Шнурок на туфле развязался. Он присел и, завязывая его не вполне еще послушными пальцами, вспомнил, что забыл газеты в вагоне, но решил не возвращаться. Наконец, более или менее успокоившись, он пошел по платформе к билетному контролю. Этот момент останется с ним навсегда и будет всплывать как символ при каждой его попытке пересмотреть прошлое, обрести новый или более правильный взгляд на собственную историю, собственную глупость и на побуждение других людей. Берт остановился за 10 шагов от барьера. Он поставил чемодан с таймя и полез под пальто в карман пиджака за билетом. В кармане было что-то еще. Что-то целлофановое, пузатенькое, хрустящее. И возникло смутное детское воспоминание о фокусе на поселковом празднике, когда заезжий чародей достал из уха 10-летнего Майкла Берда то ли яйцо, то ли кролика или цыпленка, словом, что-то физически невозможное, как эти чипсы, которые он уже съел. Он вытащил пакет и оцепенело смотрел на него, на британский флаг, на пляску мультяшных зверушек, желая, чтобы они исчезли. А тот — другой пакет. Какой каскад переоценок каждого момента, каждого душевного движения и личности человека, которого он никогда больше не хотел видеть, и того, как он сам, Берт, должен был выглядеть в его глазах. Злобным сумасшедшим. Он был настолько неправ во всем, что испытывал сейчас чувство освобождения, странную радость. Не могло быть никаких оправданий, никаких доводов в его защиту. В груди набухал невеселый смех. Настолько очевидной, вопиющей была его ошибка. Настолько обнажился он в собственных глазах, круглый дурак, что чувствовал себя очистившимся, как кающийся грешник, как ликующий средневековый флагеллант со свежими рубцами на спине. Этот несчастный парень, который отдал тебе свою еду и питье, поделился последними крошками, снял для тебя чемодан. Он был другом человечества. Нет-нет, не сейчас. Муки ретроспекции надо отложить на потом. Сейчас надо было торопиться. Но он долго стоял на платформе под высокой стеклянной крышей среди множественных эхо, и пассажиры обходили его, а он прижимал пакет с чипсами к груди с ощущением совершенно ошибочным, что озарен ярким светом. В такси по дороге с Паддингтонского вокзала к Савою он напоминал себе, что надо быть осторожным. День не заладился, а ему выступать перед публикой, и в перерыве конференции по контракту он должен общаться с участниками и может столкнуться с журналистами, мужчинами и женщинами, под личиной человеческого участия и понимания, прячущими бездушное хищническое нутро. По прежним своим успехам они знали, что его легко спровоцировать на опрометчивое заявление, на рискованную гипотезу. Свобода мысли, не его ли долг, которые будут выглядеть в печати глупыми или сумасшедшими, если отрезать все оговорки, сослагательность, шутливость. Одно теоретическое высказывание уже стоило ему такого заголовка. «Нобелевский профессор. Конец близок». Самому ему конец, так тогда казалось, пришел не далее, как в прошлом году, и любопытно, что люди уже начали об этом забывать. Это было равносильно своего рода прощению. Помнился какой-то шум, какие-то новостные колыхания вокруг имени Майкла Берда, но подробности смазались. Оказался он в чем-то неправ или же прав был с самого начала. Напал он на кого-то или сам был потерпевшим. Арестовали там кого-то. А тогда, когда эта буря разразилась, один коллега, видный специалист по компьютерному моделированию, сказал ему, что фотографию нобелевского лауреата, уводимого в наручниках, под презрительные выкрики толпы, напечатали 483 газеты. Берд запомнил число. Унижение его было всесветным, но остальные об этом, кажется, забыли. Память публики заполнил новый материал. Свежие скандалы, спортивные события, признания, война, цунами и сплетни о знаменитостях начисто стерли его имя с доски. 12-месячный поток, непрерывно набухавший, вынес его на безопасный берег. Дробились даже его воспоминания о тех событиях, о собственных тогдашних переживаниях. Оказавшись в центре внимания прессы, он ощущал замешательство, больше похожее на головокружение. К счастью, темный осадок в его памяти постепенно растворился, превратился в расплывчатый водяной знак. Но некоторые детали сохранились четкими и живыми, благодаря тому, что он о них рассказывал. Берд считал, что всякие историки, сорняки, беседы, и тем не менее продолжал их рассказывать. Например, когда наручники сомкнулись на его руках, он вовсе не ощутил холод стали, как это описывают в детективных романах. Его наручники долго грелись утром под габардиновым жилетом полицейской дамы, которая его арестовала. И зловещим было как раз тепло чужого тела, уютно обнявшее запястье. Также принято думать, что если читаешь в газете статью о чем-то известном по собственному опыту, то, по меньшей мере, один важнейший факт непременно будет перевран. С ним было иначе. Он изумлялся тому, сколько точных сведений о нем откопали. Искажение заключалось в том, как их сопоставляли, чтобы вложить в них порочащий смысл, удерживаясь в миллиметрах от подсудной клеветы. Поражала дотошность неугомонных газетных ищеек, за день или два проникших в темные уголки, трущобы густонаселенной частной жизни, мигом вытащивших на свет залежи злобы из старшего брата его третьей жены, почти немого анахарета, который терпеть не мог Берда и жил без телефона у проселочной дороги на пустынном северо-западном мысу Брунейского острова у берегов Тасмании. Пресса вывернула жизнь Берда, как мусорную корзину. Раза два встряхнуть, и посыпались всякие полузабытые клочки. В других обстоятельствах за такое не жалко было бы и заплатить. Независимо друг от дружки, его бывшие жены, добрая старушка Мэйзи, Рут, Элеонора, Карен и Патриция отказались разговаривать с газетчиками. Это глубоко его тронуло. Большинство бывших любовниц повели себя лояльно, только о хвосте высказалась. Одна лаборантка, одна конторская администраторша. И еще двое ученых, обе неудачницы и ничтожества. К удивлению, нашлись и самозванки. Протрубила последняя труба, и эта крохотная компания бывших любовниц и самозванок повылезала из могил и катакомб на свет, чтобы предстать перед своим создателем, журналистом с чековой книжкой и разоблачить Берда как жена-ненавистника, эксплуататора и мелкого паразита. Но ни молчание, ни лояльность не спасали от крючка. Охват был полный. Пока внимание прессы не переключилось на спортивный скандал, Берд был ее любимой игрушкой. На первой полосе одной газеты он был изображен в виде похотливого козла, который манит кого-то вялым копытом, и надпись. Далее — женщины Берда. С упавшим сердцем он развернул газету, окинул взглядом галерею лиц, сотрудниц, старых подруг, жен, Мелиссы, и что-то шевельнулось в нем. И внутренний голос, твердый, без униженности, шепнул, что не так уж плохо прожил он эти 30 или 40 лет, что все они были достойными женщинами, с большой выдержкой. Что до самозванок, авантюристок, то их было всего 3, и не очень красивые. Но разве не любопытно, как проводили они с ним вымышленные ночи? Он был польщен. Но в целом это было несчастное время. Все началось невинно, со щелчка мышью в ответ на предложение возглавить правительственную программу по пропаганде физики в школах и университетах, с тем, чтобы привлечь в эту область больше выпускников и преподавателей, осветив ее достижения и представив физиков интеллектуальными героями. В этот период он был занят как никогда, и легко мог отказаться. В Imperial College у него работала над искусственным фотосинтезом группа из 15 человек. Он еще числился в центре, но только получал там зарплату. Важно было не подпустить к его новому делу Джока Брейби. Берд создал собственную компанию. Он приобретал патенты на некоторые каталитические процессы и нашел пробивного Тоби Хаммера, жилистого бывшего пьяницу, посредника и делягу, знающего подход к университетским бюрократам, законодателям штатов и венчурным компаниям. Берд и Хаммер искали солнечное место для своей установки. Сначала в Ливийской Сахаре, потом в Египте, потом в Аризоне, в Неваде и, в конце концов, остановились на приемлемом компромиссе Нью-Мексико. Берд был увлечен новой задачей и отказался от многих прежних синекур. Но это приглашение пришло в Институт физики, и его отвергнуть было трудно. И вот открылось первое заседание его комиссии в аудитории Imperial College. Коллегами его были 3 профессора физики из Ньюкасла, Манчестера и Кембриджа, 2 учителя старших классов из Эдинбурга и Лондона, 2 директора школы из Белфаста и Кардиффа и профессор науковедения из Оксфорда. Берд попросил участников представиться и вкратце рассказать о своем образовании и работе. Это было ошибкой. Профессоры физики говорили слишком долго. Они были высокого мнения о своих трудах и обладали сильным соревновательным инстинктом. Если первый стал рассказывать подробно, то второй и третий решили не отставать. Речь профессора науковедения раздражала его не только из-за устоявшихся привычек. Сам предмет был для него новостью. Она говорила последней и представилась как Нэнси Темпл. Лицо у нее было круглое, и не то чтобы красивое, но приятное и открытое, с хорошим детским очерком щеки от скулы до подбородка. Он подумал, что не вредно было бы пригласить ее на ужин. Профессор начала с того, что она здесь единственная женщина, и комиссия олицетворяет собой как раз одну из тех проблем, которыми, возможно, захочет заняться. Присутствующие, включая Берда, который пригласил их всех, кроме Нэнси Темпл, поддержали ее дружным ропотом. В голосе ее была убаюкивающая ольстерская напевность. Она сообщила, что выросла в благополучном пригороде Белфаста и окончила Королевский университет, где изучала социальную антропологию. Она сказала, что проще всего объяснить ее предмет на примере ее последнего проекта. 4-месячного всестороннего изучения работы генетической лаборатории в Глазго, задачей которой было выделить и описать ген льва ТРИМ-5 и его функцию. Ее же цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что этот ген, как и любой другой, в конечном счете есть социальный конструкт. Без разнообразных текстуализирующих инструментов, однофотонного люминометра, проточного цитометра, иммунофлуоресценции и так далее, о существовании гена говорить невозможно. Эти инструменты дороги, обучение работе с ними дорого, и потому они насыщены социальным значением. Ген не является объективной сущностью, всего лишь дожидающейся, когда ее раскроют ученые. Он является исключительно продуктом их деятельности, их гипотез, их изобретательности, их инструментария, без которого его нельзя обнаружить. И когда он описан в терминах его так называемых «парооснований» и его вероятной роли, это описание, этот текст обладает смыслом и обретает реальное наполнение в ограниченном сообществе генетиков, которые могут о нем прочесть. Вне этого сообщества ТРИМ-5 не существует. Эти рассуждения Берты, физики из школ и университетов слушали в замешательстве. Из вежливости они не переглядывались. Они держались традиционной точки зрения, что мир со всеми его тайнами существует независимо от нас, ожидая описания и объяснения, что не мешает наблюдателю оставлять отпечатки пальцев на всей области наблюдений. До Бирдена доносились слухи, что на гуманитарных факультетах имеют хождение странной идеи. Говорили, что студентам-гуманитариям внушают, будто наука всего лишь система верований, не более и не менее истинная, чем религия или астрология. Он всегда подозревал, что это поклеп на коллег, приближенных к искусствам. Насмешка. Ведь результаты сами за себя говорят. Кто пойдет прививаться вакциной, сделанной священником? Когда Нэнси Темпл закончила, Ньюкасл и Кембридж заговорили одновременно, скорее с удивлением, чем с гневом. «Как быть тогда с Хорей Хантингтона?» — сказал один. А другой спросил, «По-вашему, в самом деле то, чего вы не знаете, не существует?» Берт, как истинный рыцарь, счел своим долгом заступиться за нее, но профессор Темпл терпеливо ответила сама. Хорея Хантингтона тоже вписана в культуру. Когда-то это был нарратив о Божьей каре, об одержимости дьяволом. Теперь это история о дефектном гене, а однажды она преобразуется во что-то иное. Что касается генов, о которых мы ничего не знаем, то, понятно, я и сказать о них ничего не могу. Те же гены, которые описаны, они даны нам через посредство культуры. Безмятежный ее ответ вызвал бурю. На этот раз председатель вмешался решительно. Он был опытен в этих делах и напомнил комиссии, что время у них ограничено, и пора перейти ко второму пункту повестки дня. Есть предложение провести 13 встреч за 12 месяцев, после чего выдать рекомендации. А сейчас надо наметить приблизительные даты. Во второй половине дня они собрались за длинным столом в Королевском обществе на первую пресс-конференцию. Правительственный отдел по связям с общественностью окрестил их орган «Физика Британии». У них уже был свой логотип, выставленный на пюпитре, веселенькая монограмма из букв «Е», «М» и «Ц» в квадрате, насаженных на знак равенства так, что это напоминало неровную живую изгородь. Берт представил своих коллег, произнес несколько вступительных фраз и предложил задавать вопросы. Журналисты, угнетенные ответственностью задания и обидным отсутствием полемики, вяло сидели со своими блокнотами и диктофонами. Кто наберется смелости выступить против того, чтобы физиков стало больше? Вопросы были скучными, ответы — старательными. Предприятие, к сожалению, вполне достойным. Вся затея выглядела, увы, слишком правильной. Зачем оказывать любезность правительству, расписывать это в красках? Потом женщина из среднетиражной газетки задала вопрос, тоже формальный, навязший в зубах, и Берт ответил, как ему казалось, мирно: «Да, женщин в физике маловато. И всегда было маловато». Эта проблема часто обсуждалась и, разумеется, тут он имел в виду профессора Темпл, комиссия тоже ею займется, и подумать над тем, какие еще есть способы привлечь молодых женщин в физику. На его взгляд, никаких социальных препятствий и предрассудков на этот счет больше нет. В некоторых областях науки женщины хорошо представлены, в некоторых даже доминируют. А затем, заскучав от собственной речи, он добавил, что однажды все-таки будет признано, что достигнут потолок. Хотя есть много одаренных женщин-физиков, можно, по крайней мере, предположить, что они всегда будут оставаться в этой области меньшинством, пусть и многочисленным. Возможно, всегда будет больше мужчин, чем женщин, желающих заниматься физикой. В когнитивной психологии существует согласие, основывающееся на широком спектре экспериментальных работ относительно того, что статистический мозг мужчины существенно отличается от женского. Это ни в коем случае не вопрос гендерного превосходства или социальной обусловленности, хотя и она играет известную роль. Различие в познавательных способностях — факт, подтвержденный множеством наблюдений. Исследования и мета-исследования показывают, что женщины в среднем лучше владеют речью, у них лучше зрительная память, отчетливее эмоциональные суждения и большие способности к математическим вычислениям. Мужчины имеют лучшие показатели в решении математических задач, в абстрактных рассуждениях и визуально-пространственной ориентировке. У мужчин и женщин разные жизненные приоритеты. Они по-разному относятся к риску, к статусу, к иерархии. И прежде всего, самое разительное отличие, проверенное статистически, оно приблизительно соответствует одному стандартному отклонению. Девочки больше интересуются людьми, мальчики — вещами и абстрактными правилами. И это различие проявляется в науках, которые они склонны выбирать. Женщин больше в науках, связанных с жизнью и социальных, мужчин — в технических и физике. Берт заметил, что внимание аудитории рассеивается. На журналистов так и действовали обычно термины вроде «стандартного отклонения». Сзади некоторые переговаривались. В переднем ряду почтенного вида репортер закрыл глаза. Берт поторопился закончить речь. «Безусловно, надо многое сделать, чтобы привлечь женщин в физику и дать им почувствовать свою нужность. Но не исключено, что попытки достичь равенства в будущем окажутся напрасной тратой усилий, поскольку есть другие области знаний, к которым женщины более склонны». Журналистка, задавшая вопрос, сонно кивала. Кто-то сзади хотел было задать другой вопрос. Так все это и кануло бы в забвение, как обычно. Но тут, вдруг вспыхнув, поднялась профессор науковедения, с громким стуком выровняла пачку своих бумаг о стол и на весь зал объявила: «Прежде чем я выйду отсюда и меня стошнит, я имею в виду буквально вырвет, от того, что я сейчас услышала, хочу заявить, что отказываюсь работать в комиссии профессора Берда». Под гомон вскочивших журналистов и скрежет отодвигаемых по паркету стульев она зашагала к выходу. С проснувшимся профессиональным интересом, обрадованные, они наперегонки устремились за ней. К Когда люди стали расходиться, профессор Джек Поллард, специалист по квантовой гравитации из Нью-Касла, недавно выступавший с рейтовскими лекциями и, кажется, знавший все на свете, сказал Бирду на ухо: «Теперь вы вляпались. Понимаете, она постмодернистка, убежденная социал-конструктивистка. Для нее человек начинается с чистого листа. Они, знаете ли, все такие. Не выпить ли нам кофе?» Тогда эти термины мало что значили для Бирда. Мысль у него была одна: так не подают в отставку. А потом вторая еще проще: надо как можно скорее уйти, хотя он понимал, что Поллард хочет посплетничать. В иных обстоятельствах Бирд с удовольствием посидел бы с ним часок в кафе. Это было сообщество, подвижная международная группа людей, любовно, ревниво, собственнически привязанных друг к другу. Из героических времен рождения теории струн все они, за исключением умерших и отступников, вместе разъезжали по свету в поисках своего Грааля — объединения тех фундаментальных взаимодействий с гравитацией. Они поняли ограниченность струнной теории, придумали суперструны, гетеротические струны, чтобы этими тропами прийти под просторный материнский кров М-теории.